Глава вторая. По ошибке я записал наш телефонный разговор с Йоханной. Теперь я мог воспроизвести его дословно. «Сегодня задержусь на работе допоздна», — начала она. «Насколько допоздна?» «Может быть, на всю ночь». «Ты будешь на рабочем месте или куда-то поедешь?» «Я уже не на рабочем месте. Со мной фотограф, не беспокойся. Мы собираемся переговорить с кое-какими людьми. Мы будем держаться мест, где много народу». Шепот рядом, шум машин, шепот, тихий шорох и снова шепот. «Ты еще здесь?» — спросила она. «А куда же мне деваться? Я сижу у себя за столом». Пауза. «Я горжусь тобой», — сказала Йоханна, — «тем, что ты все еще держишься». «И ты тоже», — парировал я. «Наверное», — произнесла она вдруг как-то слишком тихо, почти шепотом. «Я люблю тебя, береги себя и возвращайся домой». «Конечно», — прошептала она, и ее слова посыпались вдруг быстро-быстро, почти без паузы. «Увидимся самое позднее завтра, я люблю тебя». Бормотание, треск, мягкий щелчок и тишина.